Вареса Калава, что надо? Петр Иванович, опять... Вареса Калава, что надо? Добрый день, опять Буров Павел Николаевич вам звонит. Какой Павел Николаевич? Буров, из газеты «Аргументы и факты». Да пошел ты нахуй, сука, ёб! Ты мне только одно иди скажи. Когда ты стоял около двери моей, надоело мне. Я позвонил в милицию. Милиция поехала. А ты как долго подошел кричать? Что ты милиции испугался? Если ты, сука, корреспондент, какой же хуй ты милиции испугался? Наоборот, корреспондентов милиции боится. Сейчас в данное время за моим... Дело в том, что... сука, блядь, молчишь? Петр... Почему убежал, когда милиции, блядь, подъехал? Вы меня не слушаете. Вы меня не слушаете. Я вам хочу объяснить, вы меня не слушаете. А хули пузать будет? А я в милиции позвонил, что, блядь, барыгу все время лезут. Милиция выехала, а ты к окну подошел, ёб твою. Петр Иванович... А милиция, блядь, подъехала к двери, а ты, блядь, от окна нахуй убежал. Петр Иванович... Крыжа хуй ты, Гуров Хуюров! Я с милиционерами... Нихуя нету корреспондентов аргументов. Я с милиционерами с этими разговаривал. Они мне сказали, что вы больной человек. Они уже устали ездить к вам на выезды. Пошел ты нахуй, блядь! Как раз они этого нихуя тебе не сказали, варюга. Бандюга, варюга. Блядь, ёбаный в рот. Сейчас, блядь, милиции позвоню скоро. Видит, как у меня факты какого-то гуру, блядь, покоя не дает. Милиция, ёбать, разберется. Нет, только милиция помогает. А вы воры, блядь, корреспонденты. Только воруете квартиру. Сейчас же, блядь, позвоню в милицию. Петр Иванович, ну зачем вы так? Блядь, тебе не надоело воровать? Ворюга несчастная, сволочь. Петр Иванович, я не ворюга. Ворую. Я почему не ворую. Ты, блядь, ёб, покой не даешь? Я не ворую, я хочу, блядь, про вас сделать статью, Родины. Понимаете? Что же ворюга, блядь? Почему ты покой не даешь защитникам Родины? Я ворюга, хочу вас, блядь, защитить. Блядь, идем на рынок обобрал ведь, ёб поймать. Квартира помирает, блядь. И стариков только убирает. Ну, блядь, ворюга, ёбаный в рот. Я хочу вас, блядь, защитить. Блядь, сомнишься, блядь. С начальника угла розыска, блядь, Щелковского райотдела. Подъеду, блядь, ёб, поймать, на Минитской, на Уцкирову в аргументы фактов. И найду, блядь, эту Ворогурова. А... Да. Петр Иванович, если вы нормальный человек... Ворюга, что надо! Если вы, ворюга, нормальный, если вы нормальный человек, выслушайте, ворюга, меня, пожалуйста. Выслушайте меня, пожалуйста. Да нахуй ты ворон слушать. Милиция его сказала, что он больной. А я, блядь, с тобой не разговаривали. Я, блядь, позвонил. Петр Иванович, я с ними во дворе 20 да, минут разговаривал. Он, блядь, убежал нахуй от окна. Я 20 минут с ними разговаривал во дворе. Да хуй тебе, блядь, с ними разговаривать. Мы они вместе... с тобой с сопляком... Говорить не хотят с ворюгой. Они бы не разговаривали, они тебя, блядь, в клетку посадили бы и в Оркуту отправили бы. Петр Иванович, мы вместе с ними пытались к вам зайти. Нахуй я воров не понимаю. Воры, блядь, подойдешь к подъезду, они тебя остановят. Воры, блядь, нахуй ты нужен. Ворюга, бандюга. Петр Иванович... Что, блядь, советских воинов, защитников Родины уничтожаешь. Мы хотим, чтобы вы нам помогли. Ворюга, бандюга, ворюга, бандюга, ворюга, бандюга, ворюга, бандюга, ворюга, бандюга. Петр Иванович, помогите нам, пожалуйста. Бандюга, воруй здоровой район, Пушкину и Вадеевку, а челку хватит воровать. Я... Петр Иванович, я с Москвы вам звоню, я хочу, чтобы вы нам помогли. Какого хуя вам помогать? Вас фашисты уничтожать нахуй надо. Я хочу, чтобы вы нам помогли. Мы по... фашистам не помогаем. Поймать... Мы фашисты, сколько ты так высылаем вас. Я хочу, чтобы вы помогли поймать воров. Ворюга! Бандюга! Ворюга! Бандюга! Клавя решетку на шею вешай. Петр Иванович, ну что вы так это самое? Ну что, вы же интеллигентный человек вроде как. Вы когда-то. Бандюга, сколько воровал квартир. Ворюга, бандюга, сволочь поганый, шкура поганая проститутка. Около тебя к проститутке там, да? Ну, сука, блядь, подыхать тебе в Оркуте, блядь. На нарах, сука. Петр Иванович. Бандюга. А, Петр Иванович. Ворюга, бандюга. В чем смысл жизни? Ты откуда жизни? Ворюга мое имя знал? Откуда мое имя знал, ворюга? Петр Иванович, кто тебе дал имя? Кто тебе дал имя мое? В чем смысл жизни? Кто тебе адрес дал, мой ворюга? Кто тебе адрес дал, ворюга мой? Никулин. Кто ворюга адрес дал? Никулин. Ты, блядь, телефон. Ты сколько за телефон платишь или нихуя не платишь? Никулин дал телефон. Никулин. Кто, сука, ворюга? Никулин дал телефон. Никулин. Это сука, ты ебаный в рот. Ворюга нас Никулин. Ой, блядь, бродяга, блядь, сука. Я сейчас ему, блядь, позвоню на площадь линии приемной, ебаный. Это хую. Бандюга. Да, я слушаю. Да нахуй ты мне нужен, сволочь, слушай. Ты мне, блядь, уже мозги вычистил. Сука, целый день, блядь. Сейчас нахуй отключу телефон. Хуй, блядь, чёрт, ты сколько мне не звонил. Сейчас, Петр Иванович. До свидания. Петр Иванович, давайте, давайте я вам расскажу про Никулина. Кто он и что он? Да нахуй, ворюга! Это ворюга, татарин, ёбаный. Он с вашим внуком заодно. Он с вашим внуком заодно.